Часть третья. Изменения на всю жизнь. Глава 16. Становится легче. Со временем распрощаться с привычкой становится проще, чем в самом начале. Возможно, это и так ясно, но несложно упустить данное обстоятельство из виду. Наверное, сейчас вам сложно. Вы намеренно выдерживаете паузы, прежде чем что-то сделать. Напряженные наугад отмахиваетесь от побуждений. Сознание по-прежнему тяготеет к привычным мыслям, которые вам кажутся весомыми и достойными активной реакции. Но так будет не всегда. Когда об этом забываешь, то так и хочется все бросить и сдаться. Появляются мысли: «Это слишком тяжело, я не хочу все время так себя чувствовать». Но вы не будете ощущать подобное всегда. Привычка — способ на время избавиться от ужасного дискомфорта, который часто кажется невыносимым. Однако для вас может стать новой нормой другое состояние, когда сознание успокаивается и самочувствие улучшается. Наступит день, когда привычные мысли перестанут вас навещать. В какой-то момент произойдет сдвиг, а вы почувствуете, что зависимость отступила. Я не говорю, что вы больше никогда ей не поддадитесь. Просто все будет ощущаться по-другому. Сдвиг станет осязаемым, у вас словно сменится фундамент. Вы по-новому увидите свои побуждения, привычку, способность к проявлению стойкости. Вам станет легче сохранять спокойствие. Появится уверенность, что бы ни случилось, все будет хорошо. Духовные принципы, изложенные в этой книге, позволяют заглянуть за кулисы, познакомиться с системой принципов, объясняющей, что значит быть человеком. Понимание системы позволяет осуществить основополагающие сдвиги, которые выходят далеко за рамки паттернов поведения. Помню, как в один прекрасный день я познакомилась с основными принципами выпечки. Почему тесто поднимается и от чего иногда нет? Чем отличается пекарский порошок от пищевой соды и так далее? До этого выпечка у меня обычно получалась. Но если она не удавалась, я не понимала, в чем дело. И поэтому чувствовала себя жертвой невидимых вредителей, забравшихся ко мне в духовку и испортивших мое произведение кулинарного искусства. После того, как я освоила несколько простых принципов приготовления выпечки, мне больше не приходилось ощущать себя жертвой. Теперь я яснее понимала, как работает базовая система, что мне очень помогало. Это не значит, что я больше никогда не ошибалась. Но, совершив промах, обычно видела, где сбилась с правильного пути, поэтому не чувствовала себя беззащитной и беспомощной. Мне нужно было познакомиться с системой, усвоить то, на что можно опереться. Так же было, когда я увидела, что мои побуждения к обжорству — это неврологический хлам, и поняла, что они угаснут сами собой. Я была в восторге от того, что могу просто дожидаться их исчезновения. Я знала, что так моя привычка когда-то сойдет на нет. И многое навсегда изменилось. Некоторое время у меня еще возникали побуждения, по-прежнему неприятные. Поскольку мы ощущаем свои сменяющиеся мысли, мне казалось, что я вношу в них немалый вклад. Но произошел сдвиг. Я поняла, что есть принципы, в согласии с которыми все работает, подобно уже известным мне правилам приготовления выпечки. И эти принципы надежны и незыблемы. Я как будто заглянула внутрь системы, и с ее пониманием испарились паника и бессилие. Даже когда временные мысли казались реальностью, и я вовлекалась в них и объедалась, я знала: теперь я опираюсь на новый фундамент, и все уже меняется. Этот сдвиг произойдет и у вас. Когда это случится, вам станет легче. Ваше отношение к привычке постоянно меняется. Некоторым кажется, будто они поднимаются по лестнице с каждой ступенькой, становясь все свободнее от привычки. Другие ощущают это как один большой скачок. Одни идут только вперед, другие вперед, иногда соскальзывая назад, но после снова двигаясь в прежнем направлении. У вас будет свой, неповторимый путь. Но помните, вы уже в дороге. Если ваш взгляд навсегда устремится в сторону базовых принципов и правды о вас и вашей привычке, то вы станете замечать все больше, и увиденное будет вам помогать. Новая норма. В колледже я начала курить. В магистратуре поняла, что пора бросать. В то время я, к сожалению, не понимала того, чем сейчас делюсь с вами в этой книге. Я знала или думала, что знаю, что бросить курить — трудная задача, требующая дисциплины и силы воли. Все, что я читала и слышала, подсказывало, что предстоит долгая мучительная борьба. Я, стиснув зубы, буду преодолевать свои позывы, пока они не иссякнут. До этого я уже дважды пыталась бросить, но на этот раз была готова принять вызов и пострадать ради своего блага, будущего здоровья. До сих пор самым серьезным препятствием, которое я так и не смогла преодолеть при предыдущих попытках, было то, что мне нравились ощущения при курении. Сам процесс, напротив, не нравился, но я любила чувство расслабленности, умиротворенности, которое он у меня вызывал. Сигареты были моей отдушиной. Закурить после трудной лекции или большой презентации или нескольких часов взаперти в психологической лаборатории значило подать сознанию знак «отпустить все мысли». Я получала то, что мне было крайне необходимо. Отрешалась от мыслей и расслаблялась. Я не столько нуждалась в дозе никотина, сколько хотела сбросить напряжение. И хотя я понимала, что польза от того, что я брошу курить, будет больше, чем цена, которую я за это заплачу, она оказалась огромной. Ценой, как мне представлялось, была возможность отключиться от мыслей и расслабиться. Я думала, что, бросив курить, стану зажатым и нервным человеком, хотя и с очень чистыми легкими. О том же беспокоилось огромное множество моих знакомых, подумывавших избавиться от своей привычки. «Где я стану черпать спокойствие? Как буду расслабляться?» — спрашивали они. «Как отвлечься от круговорота мыслей? А как насчет восхитительных ощущений, которые дарит моя привычка? Испытаю ли я их еще когда-нибудь?» Помните, со временем становится легче. Все меняется. Благодаря сдвигу вы приходите к новой норме, а потом и эту ступень оставляете позади. И вот уже для того, чтобы расслабиться и почувствовать себя хорошо, привычка вам больше не нужна. Вы машинально связываете чувство расслабленности с привычкой, но в действительности все приятные чувства исходят изнутри. Сознание успокаивается, и вы чувствуете себя хорошо. Привычка была вашим средством умиротворить сознание. Но когда ее не станет, у вас появится возможность успокаиваться естественным образом, как и положено. Благо сейчас вы уже знаете, что у сознания есть встроенный механизм саморегуляции. Ясность сознания станет вашей новой нормой. В третий раз, готовясь покончить с сигаретами, я прочитала книгу Алена Карра «Легкий способ бросить курить». Автор рассуждает в ней не о том, почему нужно бросать курить, а о том, почему люди продолжают это делать. Как и следовало ожидать, одной из главных причин, почему курильщики продолжают курить, оказалась моя. Сигарета — это способ расслабиться и успокоиться. Основная идея Карра такова. Избавившись от привычки к никотину, люди приходят к новой норме. И бывшие курильщики вполне могут быть спокойными и расслабленными. Только теперь эти ощущения исходят изнутри и появляются без помощи сигарет. В терминах, которые мы здесь употребляли, это можно сформулировать так. Важно понимать, что расслабление и приятные чувства, связанные с привычкой, все равно какой, по большей части возникают благодаря избавлению от напряжения, вызванного побуждением. А значит, когда побуждения исчезнут, напряжение, от которого вы стремитесь избавиться, тоже снизится. Стресс и напряжение, конечно, не пропадут из вашей жизни совсем. Ощущения будут появляться и угасать, но, как у всех людей, вы станете более естественно, без помощи привычки, возвращаться в свое обычное состояние. Когда вы придете к новой норме, без побуждений, то для сохранения вашей привычки уже не будет никаких причин. Когда низший мозг перестанет цепляться за привычку, вы начнете достигать состояния безмятежности и спокойствия другими, более здоровыми способами. Вы сумеете ориентироваться на чувство дискомфорта. Его появление будет означать, что вы по неведению используете силу мысли себе во вред. Тогда вы станете сбавлять темп и позволять сознанию обновляться самостоятельно. После того, как происходит сдвиг, чувство расслабленности начинает возникать внутри, не подчиняясь побуждениям. Сейчас вам кажется, что с привычкой связаны приятные чувства. На самом деле она порождает неприятные ощущения, побуждения, а потом показывает вам, как облегчить эту боль. Вы не столько расслабляетесь, сколько откатываетесь к точке отсчета. Когда вы избавитесь от привычки, она сместится вверх, и вы все чаще станете чувствовать себя хорошо. Вы подниметесь на новый уровень, придете к новой норме, сможете испытывать весь спектр человеческих переживаний, не цепляясь за привычку. Эта новая норма точно стоит усилий, которые вы затратите на восхождение.